Глава 73. Лусия смогла разобрать отдельные слова, написанные на бумаге из кабинета Анны Костелар, но смысла их не понимала. «Мануар де Миральба», «Особняк Миральба» с французского. Следующая строка оказалась еще загадочнее. «Сеанс дю самди 26 о сьеж де ля Мануар Миральба». «Собрание в субботу 26-го в особняке Миральба» с французского. Но повода для паники не было. Она встретится с Томасом Агирре, а он наверняка сумеет понять, важна ли эта бумага. Нужно только найти способ незаметно ускользнуть из особняка. Лусия выбрала элегантное платье, чтобы спуститься к завтраку, старательно семенила мелкими шажками и приглушала голос, как учила ее Анна перед благотворительным обедом. После завтрака она повязала голову платком и вышла во внутренний сад, чтобы полюбоваться экзотическими птицами. Красная колибри махала крылышками в клетке с петуньями. Только здесь, в саду, Лусию оставляло ощущение, что за ней следят. Колокола уже довольно давно пробили 9, и если она хотела прийти навстречу вовремя, мешкать было нельзя. Попугай Гуакамайя нахально, почти с издевкой, поглядывал на Лусию, словно предчувствуя ее судьбу. Все произошло очень быстро. Шум в дверях, бодрый военный шаг. В саду появились гвардейцы, они пришли за ней. Их сопровождал Дон Бенито, герцог Альтальяно. Анна Костелар шла немного позади и на ходу поправляла прическу. «Вот она, убийца Марсиаля Гарригеса». Старший гвардеец сравнил лицо Лусии с портретом из газеты, который когда-то нарисовал одноногий инвалид Маурисио. «Ты пойдешь с нами». Лусия не успела ничего сделать, даже не попыталась убежать, и вот ее уже схватили за руки. «Вы хорошо сделали, что сообщили нам о девчонке». «Благодарить нужно мою жену, это она узнала ее и привела в наш дом, чтобы не упустить из виду». Гвардейцы подталкивали жертву к выходу, но, проходя мимо герцогини, Лусии успела презрительно процедить сквозь зубы. «Я знаю, кто ты, чудовище! Уведите ее. Она должна поплатиться за свое злодеяние. В Мадриде убийцам не место». После этих слов Анна приблизилась к девочке якобы для того, чтобы сдернуть с ее головы свой платок, и прошептала на ухо: «Сегодня вечером у меня свидание с Кларой. Я передам ей от тебя привет». «Убью тебя! Клянусь, я убью тебя!» Лусия попыталась оттолкнуть гвардейцев и броситься на герцогиню, но двое солдат держали ее очень крепко. Они потащили ее к черной карете. Стоя на углу около витрины портновской мастерской, Томас Агирре видел, в какое отчаянное положение попала Лусия. Два гвардейца подхватили ее и затолкали в карету. Герцог вышел на улицу и, жестом остановив экипаж, дал кучеру какие-то указания. Томас решил, что пришло время действовать. Он не спускал глаз с этого дома с тех самых пор, как девочка решила туда вернуться. Он боялся за нее, и не зря. Чутье никогда его не подводило. Он нащупал в кармане сутаны нож. «Сейчас или никогда». Нож к горлу герцога — безоговорочный приказ гвардейцам. «Или вы отпускаете девочку, или я перережу вашему герцогу глотку». Убежать по переулкам нетрудно. План он придумал за секунду, больше времени не было. Однако внутренний голос подсказывал Томасу: «Что-то здесь нечисто. Уж слишком беспечно ведет себя герцог. Он — королевский министр, враг карлизма. Лакомая добыча совершенно открыто стоит посреди улицы. Спешка никогда не приводит к добру. Но Агирре, забыв об осторожности, очертя голову, бросился на Бенито Альтальяно. «Отпустите девочку, или я перережу вам горло». Улыбка министра должна была его насторожить. Но, видимо, когда 2 недели живешь вдали от фронта и не рискуешь жизнью каждую минуту, рефлексы притупляются. 4 солдат появились как из-под земли. Агирре понял, что окружен. Ружья были нацелены прямо на него. «Как же я мечтал о встрече с вами, брат Браулио! — воскликнул герцог с издевкой, ведь ему отлично было известно настоящее имя лжемонаха. Агирре сразу понял, что пропал. Рассчитывать на то, что все четверо солдат промахнутся, не приходилось. «Я бы очень хотел остаться и лично воздать вам по заслугам, но я спешу», — продолжил герцог. «Сегодня вечером я приглашен на мероприятие, которое, вам, боюсь, придется пропустить. Отвезите его за городскую стену и расстреляйте. Избавляться от трупа не нужно. Пусть его побыстрее найдут, чтобы все знали, как мы в Мадриде обходимся с карлистами». Лусия выглянула из окошка кареты. Прежде чем гвардеец успел отпихнуть ее, она успела переглянуться с Томасом. Она ждала, что Агирре подаст ей знак, хитро подмигнет, намекнет, что это трюк, что все подстроено, и его арест — лишь часть плана. Но он лишь угрюмо смотрел на тех, кто его арестовал. «Скажи, Панкрасио, тебя жена обманывает?» Панкрасио отлично понимал, в каком плачевном состоянии находится Доноса, и оставил кувшин с вином у него под рукой, чтобы Одноглазый мог в любую минуту налить себе еще. В прошлый раз он устроил здесь драку с монахом, но сейчас вряд ли был способен на буйство. Доноса нередко являлся в таверну на улице Мессон де Паредес, чтобы утопить печаль в вине. И далеко не в первый раз хозяин предлагал ему проспаться на складе, на куче опилок, провонявших пивом и мочой. «Если она вздумает меня обмануть, отлуплю ее палкой. Вот что я тебе скажу». «Мне тоже надо было так сделать», — произнес Доноса, осушая стакан. Он ударил кулаком по деревянной столешнице, плеснул себе еще вина и продолжил жаловаться. «Только одно может быть хуже лживой бабы. Знаешь что?» «Уверен, ты-то знаешь. Другая лживая баба». Хозяин таверны мысленно подсчитал свои запасы. Если Доноса пребывал в скверном настроении из-за работы, тяготы службы стражника при городских воротах, разногласия с начальством и тому подобное, ему становилось легче после 6-7 стаканов. Но любовная тоска гораздо упорнее. Панкрасио не забыл, в каком отчаянии был Доноса, когда от него ушла жена. Сейчас трактирщик почти не сомневался, что Одноглазый помрет прямо у него в таверне. «Вино разбавлено. Даже мул такое пить не станет». «Но это же твое любимое вино, Доноса». «Дай мне чего-нибудь покрепче, Панкрасио», — процедил Одноглазый сквозь зубы. «Даже друг теперь относится ко мне не по-людски. Не могу поверить, что за собачья жизнь». Перед его носом появилась бутылка и два стакана. Панкрасио наполнил их и поднял свой. «Пью за то, чтобы твоя жизнь наладилась. Не убивайся так, Доноса, она того не стоит». Одноглазый залпом осушил свой стакан и налил еще.